Глава 13. От тела они избавились с большим трудом. Пришлось трижды менять машины, удаляясь дальше от Киева, чтобы затем спрятать сверток где-то в лесном массиве, надеясь, что его найдут не сразу. Выкопать яму они не могли. Не было лопаты, а промерзшая за зиму земля была еще довольно стылой. Пришлось просто спрятать труп под деревом, забросав его листьями. Дронго постарался запомнить место, где это случилось. Ему было неприятно, что тело старого контрразведчика будет гнить в лесу, его будут раздирать дикие животные. Потом еще было несколько пересадок из машины в машину. Они спешили в аэропорт, чтобы успеть на самолет, вылетающий в Москву. Утомительная процедура проверок, добавившая нервозности в их ожидании. Наконец, миновав пограничников и таможенников, они пришли к самолету. В Москву они возвращались в плохом настроении. Сидя в вагоне бизнес-класса, Дронго спросил у своего напарника: «Вы не помните, у Савельева были друзья в Германии, в советской группе войск?» «Вы уже спрашивали», — мрачно ответил Потапчук. «А вы не ответили. Так были или нет?» «Кажется, какой-то знакомый был». «Нет, не знакомый, я вспомнил. Однажды Савельев говорил, что его кузен находится в Западной Европе». «Так прямо и сказал кузен». «Тогда Семен его спрашивает: твой брат там живет?» «Нет», — смеется Савельев, — «там он работает». Я на этот разговор не обратил внимания, а сейчас вспомнил. «А почему именно сейчас?» «Мы тогда в самолете летели, как сейчас, поэтому вспомнилось. Точно он сказал, что его кузен в Западной Европе». «А фамилию кузена он не называл?» «Нет, не называл». «Плохо», — вздохнул Дронго. «А если он кузен по линии матери? Тогда ведь и фамилия у него другая. Как же мы его будем искать?» «Не знаю, хотя нет, фамилия у него такая же», — нахмурился Потапчук. «Он еще сказал, что их отцы вместе провоевали всю войну, и что они ближе, чем родные братья». «Это мог быть не обязательный родственник», — резонно заметил Дронго. «Если их отцы воевали, они могли подружиться. А он в таком случае называл кузеном просто сына близкого друга своего отца? Нет, нужно будет все еще раз проверить». 20-е число уже завтра», — напомнил Потапчук. «Знаю», — кивнул Дронго. «Нужно будет взять оружие, на всякий случай. Но только так, чтобы ваш племянник не узнал о нашем возвращении. Обычная предосторожность. Не хочу, чтобы нас встретили у церкви те, кто так мучил Лозинского». «А я бы с ним не отказался встретиться», — сжал кулаки Потапчук. «Это мы с вами успеем», — кивнул Дронго. «Сейчас главное узнать, где находится Савельев, и найти исчезнувшие документы. В процессе расследования мы еще раз столкнемся с этими ублюдками. Нужно понять, кто хотел смерти Лозинского и почему они так упорно ищут эти документы. Завтра нам нужно встретиться, ровно в час дня, на прежнем месте. Но учтите, оружие можно применять только в самом крайнем случае. Москва не Украина. Вам сбежать отсюда будет трудно. Хотя я и сейчас не уверен, что нас не будут искать. Может, еще получится, что нас выдадут украинскому государству за убийство Лозинского? Напрасно вы так грубо толкнули соседку. Надо было разрешить ей войти в дом», — нахмурился Потапчук.